Глава 12. Ошибка. Дикий Билл Ловетт зажег сигарету и затянулся. Выдохнув дым, он тяжело облокотился на выщербленную крышку стола в гараже банды на Балтик-стрит, сложил газету, которую только что читал, и хлопнул по ней. «Я не верю этому. И не смогу поверить, что полицейский убил Пэтти за то, что он оскорбил его жену. Здесь что-то не то». Газета «Бруклин Игл» сообщала об увольнении патрульного Дэниела Калкина из полиции, несмотря на то, что суд присяжных оправдал его. «Даже чертовы полицейские не поверили этой истории!» — вскричал Ловетт. Они выгнали Калкина. Это о чем-то говорит, не так ли? Он посмотрел на своих парней, которые сидели на стульях, стоявших полукругом перед столом Ловетта. Дикий Билл предложил всем высказаться. «Ты считаешь, что все подстроено, Билл?» — спросил Лонерган, деревянная нога. Ловетт сжал правую руку в кулак и показал его Лонергану. Этот жест не означал, что он недоволен деревянной ногой. Он скорее выражал недоумение по поводу невероятных, неправдоподобных обстоятельств убийства Пэтти. «Вы понимаете, что дело трещит по швам, и мне незачем повторять это?» Голос Ловетта становился все громче. «Вы прекрасно знаете, что этот проклятый полицейский врал. Джой Бин, последний из трех братьев, наклонился вперед, прищурился и медленно произнес. Пэтти никогда не носил с собой дубинки, никогда в жизни. Единственное оружие, которое всегда было с ним, — пистолет. Но он не взял пистолета, когда направился на встречу с этой девицей. Я знаю, потому что был с ним в заведении Макгира, когда парнишка пришел и передал брату записку. Он прочел ее, вынул пистолет из кармана и отдал мне. Он пошел без оружия к этой шлюхе». «К этому я и веду», — проворчал Ловетт. «Тут-то и зарыта собака. Кто-то врет. И нет никаких сомнений, что полицейский один из тех, кто не говорит правды». «Ты думаешь, что это была дубинка полицейского?» — предположил Аарон Хармс. Ловетт покачал головой. «Нет, он не такой дурак, чтобы взять с собой дубинку. Я читал в газете, что проверили его личный шкафчик в участке, пистолет и дубинка были на месте. Кроме того, дубинка, которой Калкин воспользовался, не похожа на те, которыми пользуется полиция. Это была длиннее и толще». «Как, по-твоему, им удалось заполучить полицейского ирландца, чтобы подстроить все это?» — спросил Фрэнк Смитти. «Какие у тебя основания считать, что ирландца нельзя купить?» «Глупец», — мрачно промолвил Эдди Линч. «Ты ведь видел, как они добрались до одного из нас, правда?» Линч имел в виду недавний случай с покойным Патриком Фолли, ухажером Салли Алтиери, который дал ее брату Вилли два ножа, план квартиры Дэнни Михана, что позволило банде «Черная рука» сменить руководство банды «Белая рука». «Думаешь, стоит прикончить фараона?» — спросил Лонерган. Дикий Билл вновь показал кулак. «Это не решит вопроса», — хрипло заметил он. «Но прикончим и полицейского. Разве это сравняет наш счет с Эйлом и его итальяшками? Им наплевать, что случится с этим самодовольным мерзавцем. Он просто подставная фигура в их грязной работе. Нет, прикончить надо одного из них». «Ха, я знаю, кого мы должны убрать!» — воскликнул Вэлли Вэлш. «Как насчет того, что я говорил тебе недавно? О том, что я слышал?» Ловит в упор посмотрел на Вэлша. «Вэлли, сукин сын, я совсем забыл о том, что ты мне рассказывал. Я, кажется, теряю остатки памяти». «Да», — Ловетт разжал пальцы, потом сцепил руки и стукнул по столу сразу двумя кулаками. Черт возьми, выкладывай всем, что рассказывал мне. Несколько дней назад Вэлш встретил Джоан Финнеган. Она все еще не оправилась после происшествия в кинотеатре «Параскорт-театр», где она и Чарльстон Эдди Макфарленд смотрели свой последний воскресный фильм. Встретившись случайно, Вэлли и Джоан просто поболтали. Но один факт, о котором упомянула девушка, поразил его как удар молнии. Она сказала мне, что та девица, которая работает в кинотеатре кассиром, ее имя Салли Ломенцо, работала в день, когда перерезали горло Эдди. «Какое отношение она ко всему этому имеет?» — прервал его Фрэнк Смитти. «Эй, дай ему сначала закончить!» — прогремел голос Ловета. «Я как раз к этому подхожу», — улыбнулся Вилли Вэлш. «Эта Салли крутит любовь с нашим старым приятелем, этим ублюдком Алтиери Два Ножа, самой мерзкой живой гиеной». Вэлли глубоко вздохнул и попытался разомкнуть веки, но даже тусклое освещение в гараже было слишком ярким для его глаз. Он поморщился, показывая, как ему трудно. «Я сопоставил некоторые факты», — продолжал он, — «и подумал, раз эта итальянка-кассирша входит в банду итальянцев, значит, она рассказала Вилли Алтиери о том, что Эдди и Джоан ходят в этот дешевый кинотеатр каждое воскресенье». «Эй, Вэлли!» — перебил его пройдоха Ферри и громко захохотав объяснил. «Если бы ты открыл глаза пошире, то увидел бы, что этот кинотеатр не дешевый, они дерут по 20 центов. «Но почему ты не заткнешься и не дашь Вэлли закончить?» — взорвался Лонерган. «Мы обсуждаем здесь серьезный вопрос, а ты лезешь со своим дерьмом. Заткнись, пройдоха!» «Давай, Вэлли», — нетерпеливо сказал Ловет. «Расскажи им, как ты все узнал». «Хорошо», — откликнулся Вэлш, сделав глубокий вздох. «Я поспрашивал вокруг и узнал, что Вилли живет с Салли уже давно. У них все началось задолго до того, как зарезали Эдди. Ну и я спросил себя, кто мог знать, что Эдди и Джоан ходят в кино каждое воскресенье? Никто, кроме Вилли Два Ножа. А он получил эти сведения от Салли, и план был готов». «Ты хочешь сказать, что Два Ножа разделался с Чарльстоном Эдди?» — спросил Аарон Хармс, и его глаза зловеще засверкали. «А кто еще, детка?» — спросил Вэлли. Он лопался от переполнявшей его гордости. Он был первым в банде, кто нашел ниточку, связывающую Алтиери с убийством Макфарленда. Как ни тонка она была, но все же могла направить возросшую после убийства Пэтти Бина жажду мести на кого-нибудь из бандитов черной руки. «Ты намерен укокошить Вилли Алтиери?» — весело спросил тощий Эрни Ши. Ловит расплылся в широкой улыбке. «Есть возражения?» — спросил он довольно. «Да», — воскликнул Джой Бин. Все вскочили. Ловит угрожающе посмотрел на Бина. «Что ты сказал?» — нахмурился он. «Только одно, Билл», — ответил Бин твердо, хотя и с уважением. «Я не дам вам добро, пока не получу этой работы. Вы не забывайте, я должен сравнять счет за двоих, за Дэнни и за Пэтти». Ловит вздохнул с облегчением. «Джой», — успокоил он парня, — «никому здесь и в голову не приходило отстранить тебя. Больше того, я даже хочу дать тебе право самому отобрать ребят, которые пойдут с тобой. Что ты об этом думаешь?» Плотный, мускулистый Бин тяжело поднялся со стула и, подойдя к Ловиту, пожал ему руку. «Спасибо, Билл», — сказал он. «Ты не пожалеешь о своем решении. Я как следует поработаю над этим грязным итальяшкой». 28 октября выдалось солнечным и погожим. На небе не было ни единого облачка. В 2:30 Черный Линкольн выпуска 21-го года, завернув на Корт-стрит, помчался по ней. Затем медленно остановился у тротуара перед овощным магазином «Вероника». Эдди Линч, водитель тяжелой четырехдверной машины, поставив ее на нейтральную скорость, обернулся к двум парням, сидевшим сзади. «Он может пройти в любую минуту», — сказал Линч. «Черта с два в любую минуту», — огрызнулся Джой Бин. «Он уже внутри. Я вижу, как он сидит в кресле, а чистильщик драет ему ботинки». «Ты уверен, что это он?» — спросил косой Джимми Каллаган. «Вы что, окосели оба и не можете узнать его?» — прошипел Бин. «Я узнаю Алтьери сразу. Мне даже не нужно смотреть на него. Я чую итальяшку за километр». «Ладно», — резко сказал Линч. Он поставил одну ногу на тормозную педаль, другую на педаль сцепления, выжал обе и включил первую скорость. «Я буду рвать когти, как только вы кончите его. А теперь вперед». Золотыми буквами в большой витрине рядом с входом в магазин «Вероника» было написано «Чистка обуви». Заведение принадлежало Кармине Бальзамо, племяннику Дона Джузеппе. Единственной связью Кармине с бандой «Черная рука», мафией или другими разновидностями итальянских преступных организаций в Бруклине, под какими бы названиями они тогда ни были известны, являлись родственные отношения. Его мать была сестрой Дона Джузеппе. Кармине получал неплохой доход от своего салона. В нем было три места для чистки обуви. Кроме того, здесь выводили пятна и приводили в порядок шляпы. Но успех заведения главным образом объяснялся тем, что хозяин состоял в близком родстве с крестным отцом Батистой Бальзамо и являлся дальним родственником главаря банды «Черная рука» Фрэнки Эйла, крестного дочери Батисты Джины. Осведомленные об этих родственных связях с верхушкой итальянской мафии, рядовые члены банды, да и руководители группировок, регулярно приходили в заведение Кармине почистить обувь, вывести пятна или выправить форму шляп. Хозяин салона был монополистом, то есть единственным представителем своей профессии во всей округе. Федеральные власти не преследовали Кармине, так как в те времена борьба с монополиями велась не слишком активно. Местные полицейские проявляли интерес к заведению, но никогда не могли получить какие-либо доказательства, которые бы позволили им привлечь хозяина к ответственности. За последние 2 года три конкурирующих заведения попытались начать подобный бизнес в районе, но быстро отказались от своих намерений. Джой Бин и Джимми Каллаган подняли с пола машины обрезы ружей, выскочили на улицу и побежали к входу в салон Кармине. Хозяин увидел ружье в руках Бина. Он не заметил, какое оружие было у Каллагана, так как вообще не успел взглянуть на него. Бросив щетки, которыми чистил ботинки клиента, он улегся на пол. Тот, кто сидел в кресле на возвышении, оторопел от изумления. «Эй, Кармине!» — окликнул он чистильщика с насмешливой улыбкой. «Что это с тобой?» «Прыгай!» — закричал Кармине, стараясь побыстрее уползти в подсобку. «Прыгай!» Вдруг клиент заметил движение на улице. Его голубые глаза расширились от ужаса. «Нет! Нет!» — закричал он. «Было уже поздно!» Струя картечи из двух обрезов разнесла витрину в дребезги. Прицельные выстрелы в голову жертвы буквально вырвали тело из кресла. Выгнувшись, оно рухнуло с возвышения головой вперед, опрокинув бутылку с черной ваксой. Вакса и кровь, хлынувшая из развороченной головы, только начали смешиваться в зловещей черно-красной луже, а двое убийц, вскочив в машину, умчались, оставив позади разбитую витрину, подальше от места преступления. В заведении Кармине быстро собралась толпа. Внутри полиция расспрашивала хозяина о налете. В это время молодой человек, проталкиваясь сквозь толпу, кричал: «Пропустите меня! Я должен посмотреть!» Наконец он добрался до двери, но патрульный полицейский остановил его, взяв за плечи. «Туда нельзя», — объяснил он. «Мне надо войти», — умолял юноша со слезами на глазах. «Я должен увидеть своего отца». «Кто вы?» — спросил полицейский. «Винченцо Джибальди». «О!» — воскликнул полицейский, потупившись. «Мне очень жаль, сын. Мне правда жаль». Кармина Бальзамо заметил молодого человека у двери. «Извините меня», — сказал он допрашивавшему его полицейскому. «Мне нужно поговорить с этим юношей». Он подошел к двери и обнял молодого человека. Слезы текли по его щекам. «Винченцо», — всхлипывая, произнес он, — «они убили твоего папу». «О, Винченцо, Винченцо!» — утешал он 18-летнего сына Антонио Джибальди, приторговавшего иногда нелегальным спиртным. Кроме небольшого отступления от закона, цели, которые ставил перед собой Антонио Джибальди, примерный семьянин, любящий отец шестерых детей, старшим из которых и был Винченцо, горько плакавший на плече у Кармина Бальзамо, были всегда возвышены. Антонио Джибальди был очень похож на Вилли Два Ножа. Настолько похож, что в субботу 28 октября 1922 года Джой Бин и Джейми Каллаган путали его с последним.